Ах, варьете, варьете, шум в голове. Мы, кажется, встречались где-то, наверняка. Она улыбается всем, нет, только тебе. Но как-то невзаправду и очень издалека. Скорей бы уж полночь, и вот закрыт ресторан. Домой от табачного смрада и винных луж. Сегодня ее опять провожал капитан. По-моему, она врет, он ей совсем не муж. А дома счет за газ и за свет, и не кормленный кот. Ей 27 лет, она еще не дурна. И не ее вина, что все время с кем-то и все время одна. И маленький столик, и прожженный диван. Он заходил вчера, только это обман. Он снова тянет время, кончается год. А ведь еще пару лет, и никто не возьмет. Ах, варьете, варьете, шум в голове. Мы, кажется, встречались где-то, наверняка. Она улыбается всем, нет, только тебе. Но как-то невзаправду и очень издалека. Ее утро наш вечер, на метро пятак, это ей работа. А людям кабак, и снова блески, и снова грим для ста красивых женщин и нарядных мужчин. А ближе к ночи эти и те станут друг друга искать в темноте. Но время подходит, и зал пустой. Он снова перепутал и ушел с другой. И она ждала другого, но отправилась с ним. Быть может, потому что темно или дым. А утром ошибка, конечно, всплывет. Ему станет неловко, она уйдет. Но завтра, быть может, их ждет успех. Ведь наша варьете открыта для всех. Ах, варьете, варьете, шум в голове. Мы, кажется, встречались где-то, наверняка. Она улыбается всем, нет, только тебе. Но как-то невзаправду и очень издалека. Она улыбается всем, нет, только тебе. Но как-то невзаправду и очень издалека. Она улыбается всем, нет.